Ты не пустила меня на вечеринку к Тане с ночевкой. Он сказал, что ты хочешь, чтобы все работали по 8 часов в день, как ты сама. А когда он начал тебя уговаривать, ты ударила его сливочником до крови и пообещала отрубить ему голову, если он еще раз пикнет. Дождешься, когда он уснет, и отрубишь. Знаешь, Энди, я б засмеялась. Да только уж очень это жутко было. И ты ему поверила? Не знаю, сказала она. Топор этот так меня напугал, что я даже думать боялась и не знала, чему верить. Она точно ножом по моему сердцу прошлась, но я не выдала себя. Селена, говорю, он тебе неправду сказал. «Оставь меня в покое!» — говорит она, отшатывается от меня и опять глядит, как перепуганный кролик. И тут мне стало ясно, что скрывает она что-то не из стыда или неловкости, а потому что напугана до смерти. «Я сама разберусь! Не нужна мне твоя помощь! Оставь меня в покое, и все!» «Ты не можешь разобраться сама, Селена», — говорю я таким тихим, ласковым голосом, каким успокаивают жеребенка или ягненка, когда он в колючей проволоке запутается. «Если бы могла, так уже разобралась бы. А теперь послушай меня. Мне очень грустно, что ты видела меня с топориком в руке. Из-за всего грустно, что ты видела и слышала в ту ночь. Зная я, как это тебя напугает и измучает, я бы пальцем его не тронула, как бы он меня ни доводил. Но перестань, — говорит она, вырывает у меня руки и затыкает ладонями уши. Не хочу ничего больше слушать и не буду. Перестать я не могу, — отвечаю, — потому как все, что было, прошло, и ничего изменить нельзя. А вот это... можно еще. Так позволь мне помочь, родная. Прошу тебя. Я хотела обнять ее и притянуть к себе. Нет! Не смей меня бить! Не смей меня трогать, стерва! Закричала она, откинулась, наткнулась на перила, и я уж думала, что она опрокинется через них волны. Сердце у меня остановилось, но руки, слава богу, нет. Я успела ухватить ее за пальто и оттащить.